Император — это не только права, но и обязанности. Настоящую клятву на крови надо давать так. Блад полоснул себя кинжалом по ладони, заставив кровь потоком стекать на кристалл. И он вспыхнул так ярко, что все на мгновение зажмурились. Клянусь защищать империю и своих подданных до последней капли крови, заботиться о величии и процветании своего народа, и пусть меня покарает смерть, если я нарушу эту клятву. Едва он произнес эти слова, все присутствующие в зале синхронно встали на одно колено, приложили руку к сердцу и склонили головы. Только Зека с Уром остались на ногах, изумленно хлопая глазами. «Встаньте!» После принесения клятвы на крови даже голос Блада изменился. Он звучал мрачно и величественно. Кровь перестала сочиться из раны. Порез зарастал на глазах. Все поднялись с колен. «Славься, император!» Дружно грянул многоголосый рев. Подданные императора попытались сделать привычный жест приветствия. «Руки оторву!» Траектория движения рук тут же изменила направление, и все послушно взяли под козырек. «Вот так-то лучше!» В императоре бурлила кровь. Чувство безграничной власти, ощущение того, что все по плечу, и нет ничего невозможного, опьяняло. «А теперь...» — начал было Блад. Генерал стрельнул глазами в Арабеллу, и она поспешила склониться перед капитаном. «Прошу прощения, мой император, но прежде чем вы приступите к государственным делам, позвольте дать один совет. Говори. Все присутствующие здесь, кроме почетных гостей, ваши подданные, и для беспрекословного подчинения им достаточно только получить приказ. Но в вашей свите есть двое, не дававших вам клятву на крови, а так как они почти постоянно находятся возле вашей персоны, я считаю это сделать необходимо». «А я считаю нет», — резко ответил Блад. «Но ты имеешь в виду Гиви с Джимом?» «Да». «Мне не нужны рабы, готовые повеситься по первому приказу, отданному с пьяну или за капризной прихоти, при нехватке ума. Мне нужны друзья, верные соратники, которые пойдут за мной на смерть по своей воле, но не по принуждению клятвы на крови. Они мне уже присягали и не раз доказывали свою преданность и верность. Этого больше, чем достаточно». «Не спеши, капитан», — выступил вперед Джим. «Я готов дать такую клятву в обмен на обещание, что твои армады никогда не выступят против моего кофе». «Джимми, ты родился на земле?» — улыбнулся Блад. «Да». «Я тоже. Не совсем на твоей земле, но, тем не менее, она и моя родина. А нормальные мужики родину не предают». «Кэп, я тебя люблю», — расцвел Юнга. «Император», — строго поправил его генерал. «Да хрен с ним», — отмахнулся Джим. «Пусть будет император, все равно люблю». «Вот то, о чем я вам и говорил». — рассмеялся Блад. — Ты меня понял, генерал? — Кажется, да. Вы будете достойный повелитель. А теперь прошу пройти туда. Генерал простер призрачную руку в сторону трона. — Теперь он ваш по праву. Корабль все же опоздал и прибыл только к утру. Злая, как черт, Стесси ждала Шреддера со Сплинтером в порту, изнемогая от нетерпения. «Где черти носят эту банду, когда они позарез нужны здесь?» Не успел корабль сесть, как Стесси рванула вперед, и ее флайер с открытым верхом подлетел к переходному шлюзу. Тот явил взору королевы Драгобича. Ушастый ученый с какой-то странной загогулиной в руках висел в воздухе, наивно хлопая глазами, а сзади него свирепо пыхтел Шреддер, держа изобретателя за шкирку. «Ты что с ним делаешь?» — возмутилась Тесси. — И почему опоздали? — Вот из-за него и опоздали, королева! — крикнул Шреддер, бесцеремонно закидывая Драгобича во флайер, после чего запрыгнул туда сам. — Только мы... — Стой! Куда? Из шлюзовой камеры посыпался детсад, преследуемый Сплинтером и Ханаками. — Свобода! — один черепашонок начал долбить по кнопкам управления, и флайер резво рванул в сторону, вследствие чего преследующие беглецов по пятам Сплинтер с Ханаками промахнулись и полетели вниз. Ауи! К счастью, антигравитационная платформа поймала всех возле самой Земли, благодаря чему они не разбились. Правда, образовалась куча мала, и Сплинтера слегка помяли, так как он оказался в самом низу. Стесси среагировала быстрее Шреддера и, схлопотав от хулиганистых подростков несколько ветвистых дуговых разрядов, успела нажать на аварийную кнопку экстренной посадки, заставив флайер ухнуть вниз. А из шлюзовой камеры уже сыпались дроиды с клетками повышенной защиты в руках. Но вряд ли они угнались бы за шустрыми подростками, если бы группа поддержки в лице пиратов, которыми командовал Греф, не успела обложить флайер Стесси со всех сторон. Проказники наконец-то были схвачены и засунуты в клетки повышенной защиты, которые не столько поглощали, сколько отражали молнии расшалившихся подростков. Схлопотав пару раз по носу своими же разрядами, малолетки разобиделись, резко сократились в размерах и притворились маленькими, безобидными черепашками. Стесси с вздыбленными волосами, не сумевшими переварить полученный от безобразников избыток электричества, склонилась над одной из клеток. «Я что-то не понимаю. На них уже не пять, а целых семь колец». «Сам в шоке, госпожа!» Сплинтер, постановая, выполз из-под ханаков и захромал к королеве. «Такие шустрые мальцы! И, главное, так быстро развиваются! По всему кораблю за ними гонялись!» «А пока мы за ними гонялись, этот придурок, — тряхнул за шиворот Драгобича Шреддер, — разобрал пульт управления. А ведь оставалось лететь всего ничего. Пришлось в ручном режиме на планетарных до семицветика ползти». «На планетарных?» — изумилась Стесси. «А что делать? — пожал плечами Шреддер. Без пульта управления антигравы крякнулись. Только у самого семицветика удалось их разблокировать». «Ладно. Рой, этих мальцов определи в местный детский сад», — начала распоряжаться Стесси. «Желательно в такое, где стены толще», — посоветовал Сплинтер. «Ага, и решетки крепче», — добавил Шреддер. «Цыц!» — шикнула на них королева. «Дети — это святое». «Вас бы на пару часов в одном корабле с этими детишками запереть!» Неосторожно ткнул пальцем в одну из клеток Сплинтер. «Ой!» Пойманный за палец, шустрым черепашонком метаморф начал отбиваться. Однако черепашонок упрямо продолжал тащить добычу на себя. «Ну, отпусти, животное!» На помощь другу пришел Шреддер. Помог отвоевать руку, которую юный отморозок успел по локоть затащить сквозь прутья решетки в клетку. «Да, в детский сад таких сдавать опасно», — согласилась Стесси. «Придется брать с собой. Думаю, в отеле найдется, кому за ними присмотреть. Ну, в конце концов, за что мы здесь такие деньги платим? Так, все по флайерам и быстро в мой номер. Экстренное совещание через 5 минут».